малышка Том и великан Денбрас. Расскажу-ка я вам одну старую сказку. Ее и по сей день можно услышать в Корнуолле. А мне ее рассказывал старый и веселый жестянщик из Леланта. Так вот, в те далекие времена, когда Корнуэлле было еще полным-полно великанов, неподалеку от залива Маунтс-Бэй жил в деревне славный паренек, которого звали Малышка Том. Славный-то он был славный, а вот работать не очень-то любил. От случая к случаю брался за мелкую работенку, а настоящим ремеслом заняться не хотел. Том, к слову сказать, был невелик ростом по тем временам, когда, говорят, все мужчины в Корнуэлле были один другого выше, уж не меньше 2,5 метра каждый. Зато малышка Том был широк в плечах, силен, а руки и ноги у него были словно из железа. Его старушка-мать часто говорила сыну, что пора ему искать достойную работу, чтобы зарабатывать хотя бы себе на пропитание. Потому что, надо вам сказать, ел он всегда за двоих. И вот однажды поутру, чтобы порадовать свою матушку, а может быть и красотку из Кролоса, за которой он в то время приударил, Том отправился в Маркет Джу на заработки. Сами понимаете, не мог же он сделать предложение девушке, не имея за душой ни гроша. Первым делом Том заглянул к славному Хонни, так между собой называли трактирщика Ганнибала друзья. Хонни не только держал славное заведение, где каждый мог выпить кружку доброго эля, но, кроме того, был отличным жестянщиком. «Нужен вам сильный, молодой и покладистый работник?» — прямо спросил его Том. «Очень сожалею», — ответил Хонни, — «но постоянной работы у меня сейчас не найдется. Но послушай, мне надо отправить в Сент-Ивс воз с бочонками пива, и ты мог бы сослужить мне хорошую службу, а я тебе за это щедро заплачу. Ну как, по рукам?» На том и сошлись. Том вывел 4 парных воловьих упряжки, хозяин сам помог Тому погрузить на повозку бочонки с пивом, да в придачу положил еще 1 бочонок для Тома, чтобы он не скучал в дороге и угощал добрых попутчиков. И, крикнув валам «Эй-йо!», Том тронулся со двора. Ехал он, ехал, и вдруг прямо посреди дороги перед ним выросла высоченная каменная стена с широкими крепкими воротами на замке. Не пройдешь, не проедешь. «Ох уж эти негодные великаны! Не иначе их рук дело!» — рассердился не на шутку Том. «Но где это видано построить стену на проезжей дороге? Должно быть, это тот великашка Денбрас. Великан из великанов, силач из силачей. Эй, да я тоже парень не промах. Еще посмотрим, кто кого». И Том изо всех сил приналег на каменные ворота и одним ударом распахнул их. «Эй-йо, пошли!» — крикнул Том валам. «Эй-йо!» И воз с пивом, скрипя колесами, покатился по каменным плитам двора прямо к замку великана. А надо вам сказать, что великан Денбрас к тому времени уже начал стареть и стал глуховат. Он громко храпел и никогда бы в жизни не услыхал скрипа повозки, если бы не его собачонка. Она подняла такой лай, что и мертвый бы проснулся. Денбрас сел на кровати, потянулся, протер глаза и не спеша вышел во двор. Сначала ни Тома, ни его повозки он не заметил, потому что ему и в голову не пришло посмотреть себе прямо под ноги. И пока он озирался по сторонам, Том успел хорошенько рассмотреть великана. Старый Денбрас был не меньше 5 метров росту, широк в плечах, но полноват. За обжорство и безделье к старости он был вознагражден солидным брюшком. Космы на голове разбуженного великана торчали, словно пучки сухого вереска, а зубы его сточились почти до самых десен. Говорят, от того, что жевал он овец прямо шерстью и костями. Однако малышка Том ничуть его не испугался, хотя и повстречался с Дэн Брасом в первый раз. «Хелло!» — заревел, зарычал, заорал Дэн Брас, увидев наконец Тома. «Ты кто такой, жалкая букашка? Как посмел ты явиться сюда со своей скрипучей повозкой? Ага, да это же пиво! Ты привез его мне, вот не ожидал. Спасибо!» «Можешь отведать глоток», — сказал Том. «Но пиво это я везу не тебе, а в Сент-Ивз. А еду я через твой двор, потому что он стоит на проезжей дороге». «Ах ты, дерзкий щенок!» — рассердился Денбрас. «Убирайся отсюда, пока цел, не то как наломаю прутьев, да как проучу тебя! Кукареку! Не рано ли распелся, старый петух?» — усмехнулся в ответ Том. Тут великан стал мрачнее тучи и, не говоря больше ни слова, со злостью обхватил здоровенный вяз высотой 10 метров и вырвал его из земли прямо с корнями. Увесистая получилась дубинка у великана. Но пока он зачищал ствол от мелких веток и сучьев, чтобы дубинка получилась гладкая, на зависть всем, Том лихо сбросил с повозки все пивные бочки, снял одно колесо, и у него получился прекрасный щит. Снял большую дубовую ось, и у него тоже получилась крепкая гладкая дубинка. Великан еще долго копался, зачищая свой прутик, а Том уже был наготове. «А ну, поторапливайся!» — подгонял Том великана Денбраса. «Я жду тебя! Вот мой щит, а вот мой меч!» И он потрясал колесом и дубовой осью от телеги. Наконец противники сошлись. Но грузный великан оказался на редкость неповоротлив. Да к тому же дубинкой он размахивал как попало. Поэтому Том догадался, что старый Денбрас еще и слеповат. А сам Том был куда проворнее. Он так ловко работал своей дубинкой, что бедный великан совсем запыхался. Том давно уже мог ранить Денбраса острым концом дубовой оси, но всякий раз ему становилось жалко неуклюжего старика. И он лишь отражал своим колесом удары 10-метровой дубины великана. Бедняга Денбрас то и дело бил мимо, а иногда, промахнувшись, грохался плашмя на землю. Но Том благородно подавал ему руку, чтобы старику легче было подняться, и даже подносил ему бочонок с пивом, чтобы подкрепить его силы. Однако, заметив, что солнце клонится к закату, Том решил чуть пощекотать старика-великана, чтобы заставить его немного побегать. И он, как ему показалось, легонько ткнул Денбраса своим копьем в бок. Но, о горе! Малышка Том не рассчитал свои силы. Дубовая ось проткнула великана насквозь, и он опрокинулся на землю, как поваленное дерево. Том был в отчаянии. Он опустился рядом с великаном на колени и стал утешать его. «Не унывай, дружище», — говорил Том, — «ты скоро поправишься». «Прости, я нечаянно. Разве я хотел тебя ранить? Кто бы мог подумать, что у тебя такая нежная кожа?» Но великан только стонал в ответ. Том осторожно вынул дубовую ось из раны и покрепче заткнул рану кусками дерна, который был под рукой. Старому Денбрасу немного полегчало. Тогда Том сбегал к повозке, вышиб дно у одного бочонка с пивом и поднес его великану ко рту, словно гигантскую кружку. «Пей, голубчик, пей!» — уговаривал он великана. Наконец Денбрас заговорил. «Теперь мне «Ничто не поможет, сынок», — чуть слышно произнес он. «Конец, крышка. Но я ведь умер в честном бою, верно?» «Верно», — чуть не плача отвечал Том. «А ты молодец, настоящий корнуэллец. Ты честно сражался, и за это я люблю тебя. Это была славная и честная битва. Силы покидают меня. Наклонись ниже, сынок. Я скажу тебе мою последнюю волю». И старый Денброс сказал Тому, что у него нет родных, а поэтому он делает Тома своим единственным наследником и завещает ему все свои сокровища, которые хранятся в пещере под замком. «А теперь помоги мне подняться на вершину холма», — попросил он Том. Они с трудом взобрались на холм, и великан сел на свое любимое каменное ложе, прислонившись спиной к широкой плоской скале. «Похорони меня, честь по чести», — сказал он Том. «Здесь, где я сижу сейчас, по древним законам нашей земли, вот камни, которыми ты окружишь мою могилу, а это каменное кольцо, тяжелый койт, ты положишь его сверху, как делали наши предки. Проводи меня в последний путь достойно, и, пожалуйста, присмотри за моей собакой». «Я все сделаю, старый дружище, только не умирай!» Но великан покачал головой и испустил дух. Том загородил Денброса со всех сторон большими камнями, сложил ему руки на коленях, словом, сделал все честь по чести. А потом он спустился во двор замка, быстро приладил на место колесо и дубовую ось, вывел на дорогу валов с повозкой, запер покрепче ворота замка и отправился в Сент-Ивс. Благополучно вручив пиво, кому было велено, он вернулся в Маркет-Джу по другой дороге на следующий день. Это был канун большого праздника, Иванова дня, и на всех холмах горели костры. В Маркет-Джу на улицах плясали под волынку и барабан. Хонни, хозяин трактира, веселился со всеми вместе. Он очень обрадовался, что Том вернулся и с повозкой, и с быками в добром здравии. «Молодец!» — от души нахваливал он Тома, подливая ему эль и пододвигая угощение. «Поработай у меня годик, я тебе буду хорошо платить». «Прости, друг, не могу», — ответил Том. «Хотя лучшей работы мне и не сыскать». «Тогда почему же ты говоришь «нет»?» — удивился Хонни. «Ты же только вчера просил у меня работы!» Но Том не хотел рассказывать, что у него вышло с великаном Денбросом, и он ответил: «Видишь ли, мой дед, который всю жизнь прожил в горах, накануне умер и оставил мне кое-какое наследство, немного денег и клочок земли. Я должен скорее пойти туда и похоронить старика честь по чести». Так малышка Том под благовидным предлогом покинул гостеприимного хозяина и поспешил к своей возлюбленной в Кролос. Ей он все рассказал без утайки. Они поженились и зажили в замке великана душа в душу.